Наверное, рожа у меня сейчас такая же тупая, какая была у Поттера год назад на чемпионате мира по квиддичу. Именно такая мысль первой пришла мне в голову, когда сквозь распахнутую дверь лачуги я попал в огромный, метров 15 на 15 зал. Богатством убранства поразить он меня не смог. Странные для Норвегии болгарские мотивы. Беленые стены и потолок, декоративный песчаник, деревянные балки, низкие, мягкие диваны, тарелочки на стенах, чеканная посуда, коврики с восточными орнаментами. Достаточно небедно, но ничего бьющего шиком наотмашь, вроде малфоевских павлинов, нет. Зато вот размером и, главное, неожиданностью самого факта, еще как, блин. Чтобы привыкнуть к такому, надо с самого детства воспитываться в магическом мире, мысленно посетовал я на свое неполное служебное соответствие. Пока я предавался рефлексии, весь отряд зашел внутрь. Ощетинившись во все стороны волшебными палочками, маги напряженно замерли. Но ничего, кроме их судорожного дыхания, не нарушало тишину. Хозяева почему-то не стремились встретить гостей так, как это было положено согласно правилам этикета или тактике боя внутри помещений. Что-то мне это совсем не нравится. В мертвой тишине особенно гулко прозвучал шепот Кимбелла. Он не мог не услышать, что мы вошли, согласился Розье. Проверить здесь все, только аккуратно. Всего у зала прихожей, в котором мы оказались, было три, не считая входной, двери. Две по бокам от входа, очень похожие на стандартные в особняках аристократии для прислуги, то есть одностворчатые, неукрашенные и практически в тон стенам, были закрыты и заперты. Зато у третьей, главной, были приглашающие широко распахнуты обе небедно отделанные створки. «Идем следующим образом», — после долгой паузы произнес Розье. «Четверка Вэлса, вперед, один левый, один правый, один по центру, Вэлс сзади. Идете аккуратно. При нахождении двери или перекрестка, сразу же стоп или назад. Флойд, твои держат щиты на передовой четверке. Берт, твоя четверка осматривает найденные комнаты слева. Гамильтон, на щитах. Барбер, твоя, справа. Портер, их защита, на тебе. Шестерка детишек, идет в середине строя, смотрит по сторонам и не мешается взрослым. Остальные, сзади. Раненых берем с собой. Обороняющихся, стараемся взять живьем. Это деньги. Всем все понятно? Да, ответил нестройный хор. Тогда, Вэлс, вперед, скомандовал Джейкоб, и, построившись согласно приказу Розье, мы пошли к дверям. Планировка убежища Каркарова, что открылась нам после того, как мы покинули прихожую, заперев заклинаниями и завалив мебелью выход, оказалась вполне себе естественной, понимаемой даже моим магловским разумом. То есть никаких тебе порталов из комнаты в комнату, открывающихся по мысленной просьбе проходов в монолитных стенах, расползающихся по команде на парсилтанге бронзовыми змеями гермопереборок окон, выходящих на лежбище гигантского кальмара. Обычное домашнее, скорее даже гостиничное размещение помещений. Прямой, широкий коридор, комнаты, с дверьми и без, слева-справа от него, в которые никто пока не собирался заходить. Неглубокие ниши между комнатами, занимаемые всякими декоративными элементами, доспехами, лампами, высокими вазами с цветами, полками со всякими мелочами. И все это было прикрыто просто невероятным количеством всевозможных ловушек. Честно признаюсь, я был в полном восторге, ибо до этого я никогда не видел такого количества, качества и, что особо важно, разнообразия в применении магии для защиты и нападения. Ловушки были потрясающе занятными. Чары отдельно и механизмы отдельно. Чары на механизмах и механизмы на чарах. Ядовитая пыльца каких-то растений и анимированные доспехи, до нашего прохода мимо спокойно стоявшие в нишах, проваливающийся пол и кипящее масло с потолка, разбивающиеся колбочки с зельями, разряжающиеся боевыми проклятиями артефакты, кубло яростно шипящих ядовитых змей, свалившиеся прямо на голову Вэлсу. Причем ловушки были рассчитаны не только непосредственно на грабителей, но и против взломщиков проклятий, саперов магического мира. Наколдуешь, например, предусмотрительно издалека фините на подозрительное место, и незаметно подложенная под ковер с длинным ворсом вытянутая в ёршик щеточка с щетиной из проволочки или дощечка с гвоздиками мгновенно обернется лесом острейших копий. Никакого чуда, просто они были сильно уменьшены и держались в таком состоянии только на магии. Или же кинешь заклинание рассеяния магии на ловушку с чарами, а рассеешь заодно и магические веревки, которые сдерживали в стене курок арбалета, или духовую трубку с иголкой, смазанной ядом. К счастью, Чего-то такого командиры ожидали, поэтому никто никого тупым стадом вперед не гнал. Нет, совсем наоборот, все было предельно аккуратно и дотошно. Сначала вперед, даже если там на первый взгляд ничего подозрительного не было, летели заклинания очищения, рассеивания и какие-то неизвестные мне, изучить обязательно, специализированные против ловушек чары. Потом вперед шел Джон Смит, магловский пупс, которого увеличивали до размеров человека и левитации, имитирующие шаги, двигали по коридору. Именно этот пластиковый болванчик, разряжая на себя ловушки, регулярно превращался в мишень для стрел и копий, в дрова в камине, в губку для ядов и всего такого прочего, из-за чего расход джонов был в среднем 1 на 5 метров. Но их сумки с расширением пространства у Уилса было взято с изрядным запасом, поэтому можно пока было не волноваться о том, что придется бросать жребий, кому занять место Джона Смита. И только после того, как все ловушки были найдены и разряжены, только после того, как следующий метр ковра, стены потолка был дважды проверен и перепроверен двумя разными четверками магов, только после этого отряд шел вперед, прикрытый всевозможными щитами с перекрестных направлений, с заклинаниями головного пузыря на головах, закутавшись в мантии в перчатках по локоть, у кого не было, тому быстро наколдовали товарищи, были бы скафандры или рыцарские доспехи, и их бы напялили, потери никому нужны не были, в общем, очень познавательный поход оказался, вполне возможно, что моя первая гильдейская командировка могла бы стать такой же, но что я тогда понимал в магии, ведь уроки, чтобы приносить пользу, должны соответствовать уровню развития ученика, зато сейчас, только успевая запоминать, благо подробности всегда можно будет потом рассмотреть в омуте памяти. Главное, дожить до этого светлого момента. В жизни всегда есть место подвигу. Важно не забывать держаться от этого места подальше. Мысленно схохмил я. И насчет разве уже надо решать. Место удобное, добавил что-то давно не подававшие голоса внутренний, хех, голос. Место удобное, но время, точно нет, убьют. Смотри сам, год это, конечно, год, но ищи его потом. Да и без исполнения шестой курс обещает быть сложным. Между тем движение нашего отряда по коридору продолжалось. Благодаря всем принятым мерам безопасности до сих пор никто из нас не только не погиб, но даже и не был ранен. Однако благодаря им же скорость перемещения по коридору, что совершенно очевидно, никак не могла быть высокой. А ведь мы даже в комнаты не заходили, ограничиваясь поверхностным осмотром с порога. Также очевидным был и тот факт, что о всякой неожиданности следовало давным-давно забыть. Даже самый глухой услышит такой шум и самый тупой поймет, что его штурмуют. А тупым, судя по количеству и разнообразию ловушек, хозяин не был. А это значит, что Каркаров не сбежит, пока мы до него дойдем? Спросил я у Рази, благо сделать это было достаточно просто. Шел он, сдерживая обещание пристально следить за учеником Вальдемарта, ровно на шаг позади меня. Коридор к выходу мы контролируем. Неужели нет второго, какого-нибудь аварийного лаза? Из сокрытого всегда есть только один выход и он же вход. Почему? Да потому. Их так делают, выдавливая складку в пространстве и завязывая заклинанием горлышко. Будет вторая дырка, все пространство в нее и утечет. Хаем, откуда ты это знаешь? Читал в родовой библиотеке. Да, тебя до нее допустили, я же не просто так называю себя Разье. А что же тогда перстенек? Выразительно помахал я рукой, не примеришь, не твое дело, зло ощерился Джейкоб, не мое так не мое, покладисто кивнул я, а как тогда быть с аппарацией, дымолетными каминами, портключами, ведь на косой аллее, которая, как я понимаю, такое же выдавленное пространство, все это работает, против этого мы установили артефакт, он блокирует магические способы перемещения, навсегда. «Нет, но 2 часа должно хватить, с такой-то скоростью, хватит», — разозлился Разье. «Работай давай, или хочешь пойти в первых рядах, поснимать своей тупой тушкой ловушки? Стой!» — очень вовремя крикнул идущий в авангарде Уэллс, продублировав команду жестом. «Что там?» — спросил Разье и пошел к голове нашей штурмовой колонны. «Смотри сам!» — в наглую протиснувшись вслед за Джейкобом, я увидел, что же приостановило наше пусть и не быстрое, но зато безопасное и ставшее уже достаточно ритмичным продвижение вперед, перекресток, обычный перекресток коридоров, вроде бы ничего такого, но сколько серьезных проблем от одного только его наличия появилось у нас всех, куда пойдем, спросил Уэллс, несмотря на кажущуюся простоту, вопрос был достаточно серьезный, если это лабиринт, то, следуя прямо, можно просто заблудиться или не успеть за отведенное время. Если же это не лабиринт, то, исследуя его алгоритмически оптимально, можем упустить Каркарова. Просто проскочит мимо нас. Оставить на каждом перекрестке посты – это либо отдать таких магов на растерзание пятерки гильдейских боевиков. Вряд ли Каркаров в телохранители себе нанял одиночек, либо через пару-тройку поворотов остановиться из-за невозможности идти дальше в связи с банальным исчерпанием численности отряда на охрану перекрестков. А ведь еще есть ловушки, которые никто не отменял. Задумался Розье. Майкл, давай тащи сюда свои кости. Интересно, а каково это, жить в настолько опасном месте? Подумал я, возвращаясь к своей команде. Где шаг влево, шаг вправо, и собственная защита оторвет башку. Заодно становится понятно, почему пассивная защита Хогвартса даже при прямом штурме ограничилась всего лишь щитом и големами. Если обороняющиеся в большей своей части школьники, то среди защитников число жертв от чужих проклятий будет намного меньше, чем от собственных ловушек. И кстати, еще один момент. Если Билл работает таким же вот сапером, то с ним, как и с прочими Уизлями, следует быть крайне осторожным. От снятия ловушек до их установки, рукой, как говорится, подать. Да и кое-какие высокой достоверности варианты ответов на вопрос, откуда близнецы берут идеи для своих каверс, начинают появляться. Идем прямо, после недолгого обсуждения решил Розье. Это, если судить по тем комнатам, что мы видели, жилый дом, а не специальный лабиринт против воров. А в жилом доме от кабинета и прочих важных мест до выхода путь делается наиболее коротким и удобным. Вряд ли здесь много таких широких коридоров. С утверждением можно было бы поспорить, но делать этого, по понятным причинам, никто не стал. Просто молча кивнули и тем же установившимся порядком двинулись дальше. Углубившись еще на три комнаты, мы обнаружили второй перекресток. Розье заметно занервничал. Подозвав остальных командиров, он стал о чем-то тихонько совещаться с ними. Именно этот момент и выбрал один упивающийся из четверки Портера, чтобы расписаться в полном идиотизме, как своем, так и своего командира, который потащил настолько сказочного мудака на непосильно сложное для того задание. Нет, вроде бы ничего особо страшного он не сделал. Просто пока старшие решали серьезные вопросы, он решил не терять времени даром и немного поправить материальное положение общества. Небольшая статуэтка изящной кошечки, искусно выполненная из желтого металла, с глазками-изумрудами, так и просилась в мешок для трофеев. Вот он и решил ее захабарить, как говорится, по ходу дела. Тем более зона, в которой на постаменте стояла фигурка, уже была очищена от ловушек, и бояться, теоретически, тут было уже нечего. Нет, никакого крысятничества. Наоборот, маг к котейке подошел на показ вальяжно, чтобы рядовые упивающиеся из других команд обратили на его храбрость и находчивость свое завистливое внимание. Распахнул горловину мешка, рисуясь, небрежно схватил ее за вытянутый хвост, поднял повыше и с диким воплем схватился левой рукой за правую, точнее за ее обрубок, тогда как отрезанная по локоть рука с каким-то до омерзения влажным шлепком упала на пол. Статуэтка оказалась анимированной, по типу подаренных мной факультету игрушек, только предназначена она была не для развлечения, а для охраны. По сути, те же ходячие доспехи, только в другом визуальном оформлении. И такая форма внезапно оказалась гораздо успешнее своих более крупных и опасных товарищей. Наверное, именно малые размеры и невинная форма, от которых подсознательно не ожидаешь ничего страшного, и стали причиной случившегося. Искалеченный вор только еще раскрывал рот для крика, когда защитник дома, резко оттолкнувшись от калеки, прыгнул на спину другому магу. Вот только на этом удача его закончилась. Никакому куску металла не справиться с десятками готовых к обороне магов. Во всяком случае, не этому. От пары лучей проклятий голем еще смог каким-то образом увернуться, но две бомбарды, наверное, ворожбой самой Морганы, не задевшие никого лишнего, разнесли его прямо в воздухе на мелкие куски. Внук ебаной троллем ведьмы от матери Нюхлера, закончил длинную матерную фразу Розье. Впрочем, магу-недоумку было совсем не до ответов на оскорбления. «А-а-а!» — продолжал вопить он, вцепившись левой рукой в культю правой. «Элиза!» — позвал упавший на колени барбер и попытался распрямить скрючившегося в позе зародыша мага. «Элиза!» — прорычал он. «Да, я здесь!» К лежащему на полу раненому магу подскочила ведьма с уже открытым флакончиком с зельем. «Не шевелись! Больно! Больно! Больно!» — бился на полу калека, и капли зелья вместо раны попадали на мантию. Он дергается. «Мне не попасть, а-а!» – орал пострадавший. «Да заткнись уже, Джефф, кто-нибудь, лысый!» – позвал барбер мага из своей четверки. «Сюда, так, мне его одному не удержать. Я, растягиваю, ты, фиксируешь, она, льет. Ясно?» – спросил он у подскочившего помощника. «Да», – сказал названный лысым, хотя на самом деле с шевелюрой у него все в полном порядке. «Маг, да», – кивнула Лиза. «А-а, не еет, не надо», – завопил Джеффри. «Молчи, придурок, тебе пытаются помочь», — наставительно произнесла ведьма. «Больно, о, естественно, ее слова не возымели никакого эффекта. Да заткни же его уже», — раздраженно бросил барбер. «Силенция», — тут же произнесла Элиза, и в коридоре опять наступила тишина, скрашиваемая только напряженным дыханием 40 человек. «Готово?» «Да, давай», — барбер, зацепившись ступнями под коленями Джеффри, а руками взяв его за локти, резко, как отпущенная пружина, распрямился сам и распрямил раненого. «Петрифи кустаталус», — довершил дело лысый. Джеффри замер, но кровь продолжала с места среза струйками выплескиваться на пол, зато теперь уже ничто не мешало санитарке облить рану заживляющим, судя по запаху, бальзамом. Вот только в отличие от всех когда-либо полученных мною ран, на которые в больничном крыле бальзам проливался стаканами, сейчас никакого эффекта не было. «Элиза, я не знаю», — раздраженная ведьма начала махать волшебной палочкой и шептать какие-то вербальные формулы. «Никак не останавливается. Что-то было на клыках голема. Яд или... Тащите сюда тушку», — приказал подошедший Разье. «Вот», — кто-то из упивающихся быстро метнулся к обломкам, осторожно поднял и аккуратно поднес командиру голову котика. «Мне дай», — перехватил ее Кэмпбелл. Майкл, взяв с пола какую-то щепку, отлетевшую от паркета при взрыве бомбарды, взмахнул рукой и получившимся ножом совершенно по-варварски по отношению к клинку, впрочем, что его жалеть-то, трансфигурированный, начал выламывать по акулье острые зубы голема. «Похоже», — положил он на прикрытую перчаткой из драконьей кожи ладонь черный, полупрозрачный осколок клыка, на заклятый обсидиан. «А-а, понятно, о», — протянула врач. «Тогда тут нужно либо рубить на ладонь выше локтя», — пациент от такой перспективы даже смог частично преодолеть заклинание окаменения, задергался телом в попытке отползти подальше от такого айболита — «либо», — ведьма достала из сумки другой флакон, мрачно-черный, с плотно притертой крышкой. «Фините, пей, один глоток, больше и не надо», — горлышко поднесено к губам калеки. «Нет», — закричал и яростно замотал головой упивающийся. «Я не хочу умирать, лучше без руки. Пей, придурок, это не яд, а всего лишь болеутоляющие. Мы своих не бросаем, поклянись», — недоверчиво попросил лежащий на полу. «Да я тебе сейчас вторую руку оторву», — разозлилась врач. «А я, ноги, мудила», — добавил Разье. «Башкой своей тупой хоть раз попробуй воспользоваться по назначению. Чем ядом поить, не проще ли палочкой взмахнуть и авадой добить? Ну просто милашки, своих они не бросают», — мысленно усмехнулся я. Все еще с подозрением раненый сделал маленький глоток и ощутимо расслабился. Элиза порылась в своей волшебной сумке, достала оттуда красивый и богато украшенный поясок и с тяжелым вздохом приложила его выше среза. «Ничего лучше нет», — пожала она плечами в ответ на вопросительный взгляд Разье. «Накину как жгут, кровотечение приостановится, большего прямо тут сделать нельзя. А ты, гад», — обратилась она к пациенту, — «не вздумай даже ниточку порвать, знаешь, сколько он стоит?» «Так, ясно», — пробормотал Разье. «Крэп, бери и тащи этого дурака». «Принято», — ответил я. «Энтони, я понял», — ответил тот и взмахнул волшебной палочкой. Мобиликорпус. Глава 68. Охота на Каркарова. Часть 3. В следующее мгновение я осознал, что лежу в темноте на чем-то очень жестком. Тело ломит, в спину впился камушек, голова болит так, как если бы ею били бутылки. В уши как будто вставили беруши и тут же рядом с ними включили отбойный молоток. Аккуратно пошевелил руками и ногами. «Не связан. Уже хорошо», — обрадовался я. Провел руками вдоль тела. Липко. Сжал ладони в кулаки. Расслабил. Медленно и стараясь сделать это незаметно, приоткрыл глаза. Увидел потолок и часть стены все того же коридора. Хотел было попробовать встать на ноги, но уже на этапе приподнять голову с громким стоном упал обратно на пол. Даже просто пошевелить телом оказалось невероятно сложной задачей. Стены вокруг прыгали и кружились. В ушах резко усилился шум, превратившись в какой-то вой. Желудок при первых же попытках подняться разом подскочил к горлу. Боясь захлебнуться, я, собрав все силы, смог перевернуться на бок, и меня тут же вырвало. Но легче от этого не стало. Не знаю, сколько времени я так пролежал. Отдых закончился тем, что свет прихотливо кованых, а скорее наколдованных, светильников заслонило женское лицо. «Элиза», узнал я штатного санитара упивающихся. Как сквозь вату я почувствовал, что к моей щеке прикоснулось что-то холодное. Судя по тому, что губы волшебницы в быстром темпе шевелились, она пыталась донести до меня какую-то важную информацию. В ответ я помотал головой, чем вызвал еще один приступ рвоты. Когда он прекратился и я смог снова посмотреть на лекаря, она простым и понятным жестом показала мне один. Чего именно один, я понял, когда на уровень моих глаз она подняла флакончик, который до этого упирался мне в щеку. «Лекарство», – прочитал я по губам. Сделав, как и было приказано, ровно один глоток, я в очередной раз от всей души восславил магическую медицину. Ах, это восхитительное ощущение, когда уходит боль. Какое наслаждение с этим может сравниться? Подумал я, ощущая, как буквально за минуту без всякого следа исчезают тошнота и боль, стены перестают кружиться, а невнятный гул превращается в голоса. Громкие голоса, очень громкие голоса, а также взрывы, крики и команды. Где, где они? Вы видите их? Бомбарда, бомбарда, щиты, щиты, мать вашу, держите. Да они ушли уже. Не снижать темпа, не давайте им высунуться. А-а, это во все горло орет кто-то по духам. Ленард, Магнус, Дональд, что с ними? Они все, твари, убью. Назад, придурок, своих отпоишь сам. Противо, экспульса, один глоток каждому. Авада Кедавра, ты слушаешь меня? Меня бесцеремонно встряхнули за мантию. Поняв, что я слышу ее, Элиза впихнула мне флакончик с зельем. Своих отпоишь сам. Ясно, и не дожидаясь ответа вскочила на ноги и побежала в сторону вопящего раненого, на ходу доставая еще один флакончик, брат-близнец которого лежал у меня на ладони. Я приподнялся на одной руке. Подтянувшись, сел прислонившись к стене и осмотрелся по сторонам. С последнего запомненного мной момента картина заметно поменялась. Чуть впереди, на перекрестке, с кем-то азартно воевала большая часть упивающихся. Другие либо лежали на полу, аккуратно уложенные в ряд вдоль стены, либо, меньшей своей частью, пытались лежащим помочь. Ряд раненых очень неприятно напомнил мне тот, в какой, судя по новостным телерепортажам, выкладывают после всяких ЧП трупы. Добавляло сходство еще и то, что далеко не каждый лежащий подавал признаки жизни стоном или движением, а лица и мантии у всех, в том числе и у меня, были настолько в крови, что создавалось впечатление, будто бы на нас опрокинули пару ведер этой ярко-красной жидкости. Свою команду я обнаружил рядом с собой. Я лежал с самого края, первым в ряду, а они, прямо за мной. К счастью, судя по их тяжелым стонам, потерь среди нас не было. Встав, я аккуратно наклонился над первым в очереди раненым, им оказался Макмиллан. Поудобнее перехватил флакончик и начал процедуру лечения. Уши у меня, пока я откачивал, точнее напаивал, свою команду, ничем заняты не были, поэтому вскоре из реплик упивающихся я восстановил полную цепочку событий. Защита поместья, как и подозревалось, не ограничилась одними только пассивными ловушками. Была и живая охрана. Она каким-то неясным образом пристально следила за штурмовым отрядом, но не нападала, желая разыграть карту внезапности в самый подходящий для этого момент. Таким стало ранение вора-неудачника. Как только внимание всех, в том числе и назначенных караульными, было сосредоточено внутрь штурмовых порядков, так тотчас же последовала атака. Четверка Хьюга Берда во главе с ним самим вместо того, чтобы из-под поднятых щитов внимательно следить за окружением, глупыми шуточками поддевала своего покалеченного товарища, из-за чего к отражению внезапной атаки оказалась совершенно не готова. Нерадивые караульные заплатили за свой косяк самую высокую цену, став первой жертвой гильдейских магов. Попаданием какой-то неизвестной модификации взрывного проклятия их разнесло в клочья. В буквальном смысле, сейчас именно их кровь, мясо и осколки костей равномерно осели на мантиях более удачливых штурмовиков, наших в том числе. Что было дальше, мнения разошлись. Одни говорили, что благодаря личным щитам следующее заклятие вышло ослабленным. Другие, что это было совсем другое заклинание. Третьи, что гильдейцы просто промахнулись. Четвертые, что наоборот, именно так все было и задумано. Как бы там ни было на самом деле, но факт остается фактом. Что-то вроде бомбарда Максима не бесследно растворилось в щитах или, как положено, разметала чье-нибудь тело, а попала в потолок и сдетонировала там. Эффект получился, как от близкого взрыва снаряда не снаряда, но уж оборонительной гранаты, точно. Естественно, на каждом из нас были личные щиты, чай, не на прогулке в парке, но от вполне естественных, то есть полностью не магических последствий взрыва предохранить они нас не могли. Во всяком случае те, что были на нас, никто, конечно, не погиб, но поколоченными мелкими обломками камня оказались многие, а контуженными, вообще все без исключения. А с учетом того, что эпицентр оказался чуть ли не точно над головой моей команды, ничего удивительного в том, что нам досталось больше всех, нет. Я даже взрыва не успел заметить, так быстро потерял сознание. Впрочем, нет худа без добра. Благодаря тому, что нас вырубило в самом начале боя, мы не попали под мясорубку гильдейских боевых проклятий. У меня возникли большие сомнения, что, когда пришла бы наша очередь в ротации, мы бы отделались одной лишь контузией. Бой тем временем постепенно утихал. Упивающиеся приноровились к тактике и применяемым заклинаниям напавших на них магов. Научились быстро сменять друг друга, восстанавливать щиты, атаковать в ответ. Судя по тому, что ряд тел у стены больше не рос, все слабаки уже выбыли, а сильные оказались достаточно крепким орешком, чтобы о них обломали зубы даже боевики гильдии. Если это понял даже я, то уж опытные маги-наемники и подавно не могли этого не почувствовать. Поэтому к тому моменту, как мы благодаря предусмотрительности Лизы избавились от богатого букета последствий контузии средней степени тяжести, бой прекратился. Гильдийцы скрылись за поворотом коридора, идущего вбок от основного. Дураков преследовать их не нашлось. Еще есть желающие полопать чужое без проверки мастера-взломщика проклятий, прошипел Розье, когда порядок и управляемость были полностью восстановлены. Давайте, не стесняйтесь. Упивающиеся даже спинами, ибо стояли все в боевых порядках, обшаривая взглядами полумрак коридоров, не мелькнет ли там подлый враг, выказали свое полное согласие с упреками командира. Шутки закончились. Время тоже. Поэтому идем максимально быстро, но внимательно. Ломаем в подозрительных местах обшивку потолка, стены. Заваливаем все боковые проходы. Скрепляем чарами и укрепляем трансфигурацией. Комнаты проверяем сначала, зашвыривая туда бомбарду, а заходим только в составе полной четверки, прикрываемой другой. После проверки, дверь запечатываем. А как же мы потом пройдем туда? Спросил кто-то. Куда туда и когда потом? Ну, где завалено? Потом, за добычей. Проломим. Еще. Теперь уже некогда делать все тихо и аккуратно. Не стесняемся по первому сомнению пользоваться боевыми чарами. И, Крэп, да, на тебе и твоем балласте все так же, переноска неудачников. Элиза, проследишь. Угу, кивнула волшебница. Не ходячих раненых, несмотря на все великолепие магической медицины, оказалось уже четверо. Столько же убитых, но их тела, прежде чем куда-то нести, нужно было сначала долго собирать чайной ложечкой. И на мой взгляд, это мы еще легко отделались, что сильно пострадавших и трупов было всего по 4 штуки. Под наблюдением Розье, ждали только нас, мы наколдовали все защитные заклинания, которые только знали, подняли мобили корпусом раненых и в середине отряда двинулись вперед, в горящий и громыхающий взрывами ад. Да, именно в ад, ибо понятие «быстро» не подразумевает «бережно». Вот только о каких трофеях после этого можно говорить? Бомбарда. И изящная статуэтка рассыпается в пыль. 100 галеонов, плачет внутри меня жаба. Экспульса. И горшок с редким, дорогим, но очень опасным магическим растением размазывается о стену. Лангбаттома бы удар хватил. Не меньше 200. Инсиндия. И красивейший, но как-то подозрительно сам по себе шевелящийся гобелен с изображением сражающихся мага и дракона вспыхивает ярким пламенем. Варвары. 300. Редукта. Проникновенно нарисованный пейзаж в позолоченной раме, украшенный драгоценными камнями, резьбой и позолотой, превращается в смесь щепок и обрывков холста. Как минимум 500 на одной только оправе. Авады Кедавра. И покрытые тонкой чеканкой, позолотые и отполированные до зеркального блеска доспехи, дернувшиеся было наперерез, ржавыми кусками железа падают на пол. В галеонах это вся 1000. А сколько в фунтах, если продавать на магдловском рынке? Даже представить страшно. В общем, коридоры, примыкающие комнаты, своим богатством и красотой напоминавшие мне этакий маленький Эрмитаж, быстро и верно превращались в свалку. А ведь сдай мы даже часть убранства скромного домика перекупщикам лютного, и денежные вопросы были бы надолго закрыты у многих участников налета. К сожалению, при новых вводных, быстро и надежно, обойтись без всего этого было никак нельзя. Из-за того, что раньше все найденные магические ловушки аккуратно разминировались, их мощь я, честно говоря, серьезно недооценивал. Свою ошибку полностью осознал, когда на четвертом по счету перекрестке бомбарда заставила сдетонировать огненную мину. Ощущение того, как в 5 метрах от тебя в броню прозрачных магических щитов бьется яростное пламя, просто дивные. Судя по всему, параллельно основному коридору шел как минимум еще один. Именно благодаря такой планировке охранники Каркаровского убежища умудрились напасть на нас еще дважды, причем делать это не с тыла, а с флангов. Правда, ничем повредить нам они так и не смогли. Разнообразнейшие, против всего мыслимого и немыслимого, да еще строенные согласно традициям школы Волдеморта магические щиты принимали на себя весьма изощренные боевые проклятия гильдийцев и взима уничтожались без какого-либо полезного для нападающих эффекта. А вот ответным огнем нам удалось подстрелить одного из защитников. Насмерть или нет, было непонятно, так как попытка захватить раненого языка, к сожалению, также оказалась безуспешной. Тушку гильдийцы смогли утащить с собой. Конец этого коридора, показавшегося всем нам, крайне сосредоточенным на его проверке, невероятно длинным, наступил совершенно неожиданно. К счастью, завершился он не тупиком, чего многие в открытую боялись, а огромным, чуть ли не с футбольное поле, залом необычной формы, этакой четвертинкой шара, где 2 плоскости служат полом и одной из стен. В эту помесь библиотеки, книжные шкафы под потолок, толстые древние тома, столы с подставками под книги и кипами пергаментов для выписок, гостиной, дорогая мягкая мебель, кресла, столики и лаборатории зельевара, котлы весьма причудливых форм, размеров и материалов, стеллажи с ингредиентами, куча закрытых стеклянных колб с промежуточными результатами, было несколько входов, в один из которых вошли мы. Все они были с той стороны зала, где его стены изгибались дугой. Со стороны же, где стена была плоской, был один выход. Почему выход? Да потому, что внешне эта дверь сильно отличалась от всех остальных, виденных нами здесь. Очень грубая и толстая, тяжелые даже на вид створки которой создавали впечатление надежности и неприступности. Плюс именно вокруг нее заимпровизированной баррикады из мебели и огромных, явно трансфигурированных, каменных блоков собралась недобитая 5 гильдийцев. 4 на ногах и 1, судя по чуть торчавшей из-за преграды ноге, на полу. Похоже, у нас получилось достать его достаточно качественно. Пауз на переговоры не было. Увидев врага, наша колонна по команде Розье быстро развернулась строем фронта и, прячась за мебелью и оперативно наколдованными укрытиями, тут же стала засыпать гильдейцев заклинаниями. Те то же самое сделали в ответ, заполнив воздух в зале разноцветными лучами боевых заклинаний. Бомбарда, щиты. «Щиты ставь!» – орет испуганный упивающийся. «А-а, да, сейчас, на, мордридов выкормыш! Прикройте меня, ступифай!» «Авада Кедавра!» «Бомбарда!» «Грохот взрыва!» «Я в угол!» «Ты, 2 секунды после!» «Левого!» «Левого бей!» «Я знаю этот щит!» «Нужна вода!» «Он пропустит лед!» «Стену!» «Ставь стену!» «Время в бою растягивается тем сильнее, чем напряженнее схватка!» «По моим субъективным ощущениям перестрелка длилась уже 30 минут. Хотя короткий взгляд на часы стоявшего рядом Джастина, кстати, нужно тоже будет достать себе хорошую наручную механику, раз луковицу Лагана с собой не потаскаешь, показал, что с того момента, как мы вошли в зал, не прошло и 3 минут. И это учитывая то, что мы заняли почетный 2-й, намного более спокойный ряд, охраняя раненых и прикрывая тылы от внезапного нападения. Впрочем, несмотря на такой достаточно серьезный промежуток времени, до сих пор ни одна из сторон не смогла добиться преимущества. На стороне упивающихся был колоссальный численный перевес и хорошая командная работа, потерявших щиты споро прикрывали соседи, раненых относили на лечение во 2-й ряд, в общем, нормально функционирующие подразделения. На стороне гильдийцев, знание местности, например, уже не раз проклятие пролетало сквозь щель, оставленную вынутой на уровне колен книгой, личная сила, дорогое снаряжение, разнообразные артефакты, броня, эликсиры, персонально изготовленные волшебные палочки, обширнейший арсенал наступательных и оборонительных заклинаний и, что самое важное, чудовищно богатый опыт их применения. Вон, в ответ на попытку атаковать одно такое пролетело мимо нас, легко пронзив встроенные щиты Энтони, оно только каким-то мерлиновым чудом безобидно расплескалось мерзкой кляксой на стене позади нас. После такого я приказал своим ограничиться строго оборонительной тактикой и повалить еще пару стеллажей в качестве баррикады. Негромкое гудение, заканчивающееся тихими, но отчетливо слышимыми щелчками, сливающимися за спиной в один непрерывный, однозначно воспринялось подсознанием, как источник серьезной опасности. «Вниз!» – прокричал я всем, но прежде всего стоящим рядом парням. Вот где и пригодились наши упорные совместные тренировки. Не думая, не спрашивая, не играя в что, где, когда, моя команда дружно, как подкошенная, рухнула на пол, став по высоте вровень с ранеными. Благодаря этому ударившие из стен арбалетные болты прошили не наши спины, а спины упивающихся. Конечно, далеко не каждая металлическая стрелка нашла свою цель, да и среди тех, что попали, мало какая смогла пробить щиты от физических атак, еще меньше было тех, что смогли нанести хоть какое-то ранение, а уж смертельные можно было и вовсе пересчитать по пальцам на одной руке. Лягушачий. Один болт так и вообще пролетел весь зал насквозь и заставил согнуться одного из магов гильдии. Случайно сделав попытку, неудачную к сожалению, уменьшить силы наших противников разом на четверть. Но хотя из 10 упавших на пол упивающихся безмолвными трупами стали только трое, ряды наши заметно поредели. Осознав, что численный перевес разом сократился, гильдийцы воспрянули духом и с удвоенной яростью стали бомбардировать своих противников заклинаниями, в том числе и нас. И раньше моей команде было не до атаки, а уж теперь, и вовсе, пришлось сосредоточиться только на защите. Мы с Энтони непрерывно ставили магические щиты, а хаффлпаффцы в таком же темпе трансфигурировали из валяющегося вокруг нас мусора материальные. Кстати, форма у них была вполне для меня узнаваемая. У Джастина получались похожие на геральдические, даже с картинкой, наверное, с гербом его семьи. Захария и Уин делали похожие на римские эпохи легионов. Ну а Эрни выпендрился, у него выходили почему-то тяжелые корабельные, круглые и толстые, как будто только что снятые из драккара викингов. Ай, а-а, одновременно вскрикнули два упивающихся чуть левее центра и, корчась, упали на пол. Строй, который позволял гибко маневрировать и своевременно затыкать дыры, оказался рассечен. Разрыв сразу двух подряд звеньев цепи оставил левый фланг в меньшинстве. Найдя слабину, гильдейские маги моментально перенесли основное давление именно туда, и их маневр не замедлил сказаться. На несколько секунд, пока непривычные к массовым магическим сражениям командиры, в том числе и Розье, пытались справиться с растерянностью и хоть как-то переформировать строй, шесть упивающихся оказались против четырех магов гильдии. Шестеро мелких преступников, чье профильное образование в лучшем случае ограничивалось учебой в Хогвартсе у слабаков на проклятой должности профессора Зати, против матерых боевиков, превосходящих своих противников во всем, и в опыте, и в знаниях, и в магической силе. Усугубилась ситуация еще и тем, что по несчастливой случайности те двое выбывших оказались командирами четверок. В отсутствие никем не любимого принуждения упивающиеся мгновенно чисто рефлекторно вернулись к своей естественной манере поведения, хорошо отработанной за годы полунищенского существования в Лютном. «Бьют, беги и каждый сам за себя, один бог за всех». Двое продолжили атаку, не осознав еще, что защищать их никто больше не будет. Двое, наоборот, продолжали усиливать свои и без того выставленные на максимум, то, что они считали за таковой, щиты, не глядя на соседа, у которого защита почти слетела. Ну а еще двое и вовсе бросили строй и из ставшего таким опасным места попытались по-простому сделать ноги. Вот тебе наглядно послевоенный мир в миниатюре. Так и развалились 14 лет назад вальпургиевы рыцари со смертью Волдеморта. Сама по себе пришла мне в голову грустная мысль. Сейчас, наверное, так же, как и тогда, трусливые пали сразу после агрессивных, но не намного раньше стойких. Покончив быстрым ударом с левым флангом, гильдейские маги восстановили свою заметно истончившуюся, судя по тому, что некоторые заклинания стали блокироваться персональными артефактами, защиту и обратили плотоядное внимание на центр построения противника. И ничто не мешало им расправиться с шестью магами в центре, а потом и с тройкой справа и нашей шестеркой, плюс семеро раненых и ухаживающая за ними Элиза, провернув все аналогично левому флангу, как внезапно у командира гильдейской пятерки с плеч слетает голова, а у его соседа из груди на ладонь высовывается окровавленное лезвие меча. Именно этот момент, когда, казалось, случится невозможное и четверо победят почти 40, выбрали Розье и Кэмпбеллу, чтобы нанести внезапный и сокрушительный удар. В горячке боя никто из нас не заметил, что часть наших соратников куда-то исчезла. Подспудное, но так и не оформившееся словами ощущение, что-то нас как-то маловато, кого-то не хватает, так и не успело породить закономерный вопрос, а где еще двое? А солидное численное преимущество, выражавшееся в плотном потоке боевых проклятий, сбило с толку и обороняющихся. Конечно, наверняка использовались какие-то специализированные артефакты, но факт остается фактом. Пусть и в спину, пусть хладнокровно подставив часть своих товарищей, подло отправив их на растерзание гильдейским боевикам, пусть с помощью заемных сил, артефактов, но благодаря маневру Розье мы почти победили. А вскоре и без почти, ибо двух оставшихся на ногах магов очень быстро перевели из категории боеспособный противник в разряд раненые пленные. Быстро убедившись в том, что с парнями все хорошо и никто из них даже не ранен, я решил подойти поближе к командиру, которому как раз отчитывалась отрядный медик. «Марк, Джек, Хрис», — спрашивал Розье, и каждым новым именем мрачнел все больше, потому что Лиза в ответ только отрицательно покачивала головой. Противоядие не помогло, увы, развела она руками. «А у меня в кармане неприемный покой 4-го этажа Мунга, Мордрит. Доберусь я до Каркарова. Твари, твари», — эхом донеслось из угла комнаты, где мы сложили пленных. Там Флойд изо всех сил пинал одного из относительно легко отделавшихся боевиков гильдии наемников. «Ты что делаешь?» В голосе подошедшего к Флойду Кимбелла отчетливо слышалось возмущение, которому вторили стоны и хрипы забиваемого ногами насмерть гильдейского мага. «Отвали!» Отмахнулся Гордон и с исказившимся в ярости лицом снова опустил ногу. Внизу что-то отчетливо хрустнуло, и пленный маг замычал особенно громко. «Не мешай мне! Прекрати!» Майкл схватил Флойда за рукав. «Пошел нахер!» Вырвался тот и пнул гильдейца еще раз. «Ты охуел? Забыл, кто я? Это ты охуел? Защищаешь? Они столько наших убили!» Разъяренный Гордон ничуть не погрешил против истины. Полученный после быстрого подсчета итог, мягко говоря, удручал. В схватке с гильдейской охраной Каркарова в поместье погибло 15 магов, из них трое из ближнего круга. Еще 7 упивающихся были настолько серьезно ранены, что не только не могли сейчас продолжить сражаться, но еще и требовали к себе непрерывного внимания мага-целителя. Это не говоря про то, что после такого серьезного сражения все без исключения волшебники были сильно истощены магически, а гильдейская пятерка потеряла убитыми только 2, остальные же были всего лишь ранены. То есть, цвет прикладного магического искусства, лучшие из лучших, сильнейшие из сильнейших, гвардия великого и ужасного темного лорда разменялась почти 10-1. Просто охеренный результат. Правда, один гильдиец, тот, что с дырой от трансфигурированного меча в груди, был при смерти, однако кардинально итоговых цифр это не меняло. В общем, назвать произошедшее не бойней, а всего лишь первой победой, серьезно польстить талантом Розье как военачальника. И, естественно, все это не могло не отразиться на морали упивающихся. Во всех смыслах. «Эрл, Пол, Марвин, что, неужели все твои?» С неким участием спросил Кэмпбелл. «Угу», буркнул Флойд и закричал. «Давайте добьем их, Круция, Ступифай». Разве не стал миндальничать с пошедшим в разнос подчиненным? «Идиоты, это же гильдейские маги. Вы что, не знаете, сколько стоят их головы? Хотите, чтобы у семей наших погибших друзей вообще ничего, кроме доброй памяти о них, не осталось? Связать и охранять эту сволочь, очень дорогую сволочь, мы лучше отомстим нанимателю. Слышите, мелюзга, чтобы Каркарова пытать от всей души». Чуть помолчав, Джейкоб уже совсем другим тоном приказал: «Приготовиться к штурму. Я чувствую впереди какой-то ритуал», — произнес Гамильтон. «Что за ритуал? Не знаю. Такого я не встречал и не читал. Но одно точно, вряд это что-то приятное для нас. Каркаров не сдастся без боя. Не после всего того, что было. А мы все далеко не в лучшей форме», — указал на очевидное, обычно старавшийся промолчать и вообще быть подальше от внутриупивающейся политики маг. «Не лучше ли отдохнуть, чтобы...» «Наоборот», — перебил его Розье. Потихоньку вокруг спорщиков собрались все боеготовые маги, и их настроение, отлично читаемое по лицам, заставило предводителя от приказов перейти к убеждению. Нам нужно изо всех сил поторопиться. Забыли, антиоперационный барьер продержится еще минут 20. А потом что? Помахать Каркарову ручкой, чтобы все было зря? Нет уж, а с ними что? Спросил Кэмпбелл, кивая головой в сторону раненых. Оставим так? Нет, Элиза останется и проследит, чтобы они дожили до лекарей. Деньги, думаю, у нас появятся. Каркаров живет богато. Хорошо. Одна, удивился кто-то. Может, лучше усилить. Нас и так осталось меньше половины. Но, ладно, Крэп, выдели одного из своих в охрану лекарю, приказал мне Разье. Принято, я окинул взглядом свое потрепанное войско. Уэйн, позвал я самого слабого мага из своей команды. Останешься с местной Помфри. В обиду ее не давай, но и под юбку не лезь, щенок. Вспыхнула Элиза. Ой, извиняюсь. Сразу не лезь, Крэп, одернул меня Кэмпбеллу. А что сразу Крэп? Я попытался прикинуться валенком. Настроение поднять, всегда есть место шутки. В первых рядах пойдешь, клоун. Да и потом берегись, напоит она тебя хорошим ядом. Мужчина Лиза после знакомства в детстве с одним из волшебной стражи. Даже ша-ша-шейка-оп, зашипела Элизабет. Да ладно, помня про то, кто мой учитель, про первые ряды я не поверил. Так, все, шутки в сторону, чтобы не ронять своего авторитета, Разье быстро перевел тему разговора. Вэлс, что там с дверью? Волшебник, до этого очень внимательно изучавший монструозную дверь, водивший по периметру и около замочной скважины волшебной палочкой, прикладывавший артефакты, надолго замиравший и прислушивавшийся к чему-то слышимому только ему, задумчиво произнес. Знаешь, либо я совсем ничего уже не понимаю, либо... На левую ладонь Вэлс в два слоя надел сдернутые из трупов хорошо прикинутых боевиков гильдии перчатки из драконьей кожи и аккуратно положил ее на дверную ручку. Медленно надавил, потянул на себя. Она действительно совершенно безопасна и даже не заперта, удивленно произнес он. Ясно, кивнул Разье. Видите, это знак от самой магии. Он бежит от нас, он не успел, но все равно. Заходим быстро, но аккуратно. И щиты, щиты не забудьте. Готовы? Тогда, вперед. И маги один за другим стали скрываться за приоткрытой дверью. Вот настала и моя очередь. Успокаивающе кивнув Хопкинсу и подмигнув злющей Элизе, и зачем на ровном месте подъебнул. Я сделал шаг вперед. Глава 69. Охота на Каркарова. Часть 4. Ныряя в приоткрытую дверь, я мысленно приготовился увидеть что угодно. От логова дракона с разъяренным двух-трехголовым хозяином до невероятно шикарно убранной спальни со слегка одетым гаремом из Вейл. Но реальность в очередной раз смогла меня удивить. За мощными дверьми нас ожидал совершенно обычный, построенный по древним канонам ритуальный зал. Никакой позолоты, наборного паркета, вычурных светильников, гобеленов и прочей лепнины со статуями. Только голый монолитный камень пола и стен в пустом зале. Простейшее факельное освещение. Из мебели только притулившаяся в углу одинокая конторка с небольшой стопочкой книг. И все. А, нет, не все. Слона-то я и не приметил. Прямо по центру помещения, что было как-то странно с точки зрения повседневного практического использования, стояло в пику минимализму оформления зала роскошно изукрашенное кресло, которое иначе как троном назвать было нельзя. Даже Дамблдор, не говоря уж про Волдеморта, с уважением бы посмотрел на этого монстра средневекового мебельпрома. Что ж они, кого ни возьми, все как один стараются выделиться своими табуретками. Кресло не пустовало. В нем, небрежно оперевшись на правый подлокотник, вальяжно развалился Каркаров. Бывший упивающийся, бывший подсудимый, бывший заключенный, бывший директор Дурмштранга и прочее, прочее, прочее, включая в скором времени и бывший живой. Сильный чистокровный маг из древней семьи был одет в усыпанные золотом и драгоценными камнями церемониальные восточноевропейские одежды, а козлиная бородка, легкая безуминка во взгляде, отороченная мехом шапкой посох в руках делали его поразительно похожим на киношного Ивана IV из старого черно-белого фильма. Да и на вторгшихся к нему боевиков он посмотрел взглядом раздраженного повелителя мира, отвлеченного от невероятно важных дел, а не загнанной в угол жертвы. Что-то здесь не так, слишком уж нетипично себя ведет Каркаров. Напрягся я, некую неправильность почувствовал не я один. Разье повернулся к стоящему рядом Кэмпбеллу и что-то шепнул ему на ухо. Тот вытащил из кармана какой-то артефакт, навел его на Каркарова и спустя секунд 30 утвердительно кивнул командиру. Игорь Каркаров, Патетично, громко и четко произнес Розье. «Мерзкий предатель, ты приговариваешься к смерти. Сдавайся и умрешь быстро». Выражение лица и поза с картинно выставленной вперед волшебной палочкой вполне могли бы быть использованы в качестве натуры для ваяния статуи. Магия, сила. Я смотрю, Том растерял последние остатки своих и так невеликих мозгов. Не меняя позы и даже не доставая волшебную палочку, презрительно выплюнул Каркаров. «Сколько вас всего было-то до того, как пятерка гильдии по моему приказу слегка развлеклась с вами, тварь?» – зашипел кто-то из упивающихся. «Неудачники. Опять вокруг одни неудачники», – зевнул Каркаров. «Сдаешься? Да я вас всех еще переживу. Иначе меня предки на том свете засмеют, что я погиб от руки таких говноедов», – небрежно махнул рукой маг. «Ты выбрал», – злобно прошипел Розье. «Вперед! Берем только живым. Он еще пожалеет. Джеральд, Генри, снимите его». «Да, командир». Кивнул Уэллс и в атакующем жесте выбросил вперед волшебную палочку. Ступифай. Лучики оглушающих проклятий сорвались с кончиков волшебных палочек, полетели к совершенно спокойному волшебнику, чтобы его потерявшую сознание тушку вышвырнуть из кресла и... «А нет», — мысленно отметил я, чтобы бессильно разбиться о появившуюся полусферу какого-то неизвестного защитного заклинания. Толстый, полупрозрачный, желтоватого оттенка купол диаметром 1-2 метра, 2,5 легко и совершенно для себя бесследно поглотил оба заклинания. Увидев это, я даже как-то не особо и удивился. Слишком уж спокойным был Каркаров для человека, которого сидящим в кресле застала группа убийц из двух десятков человек. Сложить ручки и покорно положить голову под топор – это не в его стиле. Так что какая-то хитрость должна была быть, ну просто в обязательном порядке. «Ух ты!» – с восхищением присвистнул Кэмпбеллу. «Ты знаешь, что это?» – спросил его Розье. «Да, но только по описаниям из древних трактатов. Сфера Мерлина. Никогда бы не подумал, что увижу ее вживую. Знаешь, что делает? Защитный артефактный полог. Очень редкий. На весь мир их осталось всего с десяток, распиханных по сейфам и витринам богатых коллекционеров. Меньше, чем хроноворотов». Захлебываясь от восторга, шептал Майкл. «Очень дорогой. То, что внутри него, защищено абсолютно от всех магических проявлений, копирует эффект места абсолютного бессилия, и что, даже Авада, ага, сфера псевдоматериальна, так что разряжает на себя все, хоть брошенный камень, хоть Аваду, наш предатель, очень богатый придурок», удивленно промычал не ожидавший такого определения Розье. «А кто он еще? Он же сам себя перехитрил. Особенность сферы Мерлина в том, что никакая магия у находящегося внутри мага, если, конечно, там случайно не оказалось мощного места силы, тоже не работает. Именно поэтому такие артефакты давным-давно уже никто больше не воспроизводит. Незачем. И, он что, там сам себя запер? Нет. Хотя мы войти к нему и не можем, он выйти к нам, вполне. Вот только защита останется там, где сейчас, на своем месте, так как строго привязана к точке установки артефакта, а носить ее с собой. Артефакт, насколько я помню тот трактат, имеет размеры 0,5 метра на 1,5. Это неплохой такой каменный брусок. И что делать? Что делать? Ломать наследие предков? Конечно же, артефакт мы так, к сожалению, безнадежно испортим, но Каркарова достанем. На что он надеется? Почему так спокоен? Тревога никак не отпускала не только меня, но и нашего командира. Скорее всего, у него наготове портключ. В бою против нас у него никаких шансов, вот и рассчитывает отсидеться, пока антиоперационный барьер не спадет. Может быть, все еще сомневался Розье, разглядывая магический щит. Слышали, что сказал? Не стесняйтесь выложиться по полной. Если успеем, он от нас никуда не уйдет. Как только щит спадет, сразу же оглушить, содрать все артефакты и отдать детям на тренировку Круциатуса. Приступаем. И упивающиеся весело приступили. Кидать заклинание в такую мишень было очень удобно. Она не убегает, не отстреливается, не сопротивляется, да и размером крупно настолько, что промахнуться с 5-7 метров просто невозможно. Вот только проломиться сквозь нее оказалось не таким уж простым делом. Видимо, Кэмпбелл погорячился, считая сферу Мерлина бесполезным старьем. Потребовалось 10 минут безрезультатных атак, чтобы по стенке магического щита зазмеилась первая трещина. Одновременно с этим Каркаров проявил первые признаки волнения. «Вы все еще пока можете уйти», — по-барски вальяжно обратился болгарин, к загнавшим его в угол. «Ага-ага», — усмехнулся я, легко догадываясь, что на такое роскошное предложение ответят маги, штурмующие его последний оплот. И они меня не удивили, рассмеявшись. «Ха-ха-ха, отпустит он нас, это мы тебя опустим, готовь задницу, тварь!» Посыпались насмешки над трусливой попыткой избежать наказания, и вроде бы все идет вполне как надо, и щит рушится, и Каркаров пугается. Вот только почему же тогда мой седалищный нерв с каждой следующей секундой все сильнее и сильнее сигнализирует о том, что впереди нас всех ждет что-то совсем нехорошее. Задумался я, прекратил колдовать и внимательно осмотрел помещение. Монолитные стены, монолитные потолки, монолитный пол. Здесь вроде бы все нормально. Ловушки взяться неоткуда, поверю в этом разе, который первые 5 минут занимался не штурмом, а вместе с Кимбиллом проверял окружающее нас пространство на всякие неприятные сюрпризы, начиная от магических мин и заканчивая секретным ходом. Значит, угроза в самом Каркарове. В кого бы я бил на его месте, да в кого угодно. Сложившаяся диспозиция мне откровенно не понравилась. В азарте атаки на несопротивляющуюся цель упивающейся, стараясь занять наиболее удобную позицию для убийства, незаметно для себя рассеялись по полупериметру сферы Мерлина, сломав какое-либо подобие спасавшего их в последние часы строя. Причем самое плохое было в том, что и моя команда поддалась угару сражения и последовала их примеру, отдалившись как от меня, так и от двери, которую, на всякий случай, было бы неплохо иметь прямо у себя спиной. Пришлось жестами подзывать их поближе, что в свою очередь не осталось незамеченным разе. Он с подозрением посмотрел на меня и повернулся так, чтобы в любой момент ему удобно было как закрыться щитом от нашей атаки, так и ударить самому, дабы усыпить его бдительность. Убивать его я собирался не раньше, чем будет выполнено задание Вальдемарта. Пришлось кинуть пяток Диффинда в сферу Мерлина. То же самое сделали и мои друзья. Вот только если у меня получились все 5, пусть и слабовато, то у парней по 2-3 из 5 сбойнули. Приглядевшись повнимательнее, я с неудовольствием отметил мокрые от пота пряди волос, посеревшие лица, тяжелое дыхание, все признаки надвигающегося истощения, как физического, так и магического. Видимо, отдавшись общей эйфории расстрела беззащитной жертвы, они неосознанно стали равняться на взрослых магов, в результате чего совершенно незаметно для себя выдохлись. Пришлось знаками и короткими командами притормозить их наступательный пыл. Заодно на всякий случай я незаметно для других показал своей четверке стандартным жестом внимания, а кивком головы, на дверь, как на весьма вероятный путь отступления. В конце концов, Каркарова в каноне грохнули и без нашего участия. Но, похоже, что-то пошло не так, потому что Каркаров, совершенно спокойно глядя на трескающийся и вот-вот готовый осыпаться защитный полог, встал с кресла и громко произнес: «Что ж, да станет отныне и во веки веков магия свидетелем. Я сделал все, что только мог. Вы сами выбрали свою судьбу, и не обращая внимания на заклинания, летящие в отчетливо хрустящий под их напором щит, перехватил посох левой рукой, а правой указал на единственный для нас путь к отступлению. Повинуясь жесту мага, приоткрытая дверь, оказавшаяся иллюзией, растворилась в воздухе и появилась уже запечатанная каким-то аналогом коллапортуса в строго противоположном конце комнаты, за спиной Каркарова. Видимо, каким-то волшебным образом зал целиком или только каменный пол незаметно для нас провернулся, сильно осложнив нам возможность отступления. Теперь, чтобы убежать, нам нужно было обогнуть сферу Мерлина. Но противник не собирался дать нам на это даже пару лишних секунд. «Жаль, что вас так мало осталось», — продолжал он вещать. «Я ведь просил охрану только попугать вас, немного ослабить для ритуала. Но что есть, то есть. Думаю, вас должно хватить. Еще один взмах, на этот раз посохом, и пол под нами, точнее весь пол в зале и даже часть стен, засветился невероятно сложной вязью руны магических фигур. А если присмотреться, то можно было заметить, что центром рисунка и в магическом, и в геометрическом плане является небольшая лунка прямо в одном шаге от кресла Каркарова. В круг, в щиты, и ломайте, ломайте же его защиту, скорее, пока он не завершил ритуал», — в ужасе заорал побелевший Кембилл. «Выкладывайтесь без остатка, если не хотите здесь сдохнуть. Авада Кедавра, Авада Кедавра, бомбарда Максима, экспульса». Обрушились на купол самые мощные боевые чары быстро сомкнувшихся в боевой порядок магов. Сфера Мерлина под ними истаивала на глазах. Трещины не просто ползли, Они уже мелкоячеистой сеткой покрыли всю поверхность магического щита. С вершины купола стали откалываться небольшие кусочки, в падении растворявшиеся в воздухе без следа, но свою задачу артефакт выполнил. Дал магу столь нужные ему мгновения для окончания ритуала. Каркаров перехватил посох двумя руками. Плавно развернул его вертикально, медленно, мелкими рывками, будто бы поднимая что-то невероятно тяжелое, воздел его вверх так, чтобы руки, держащие посох, оказались на уровне глаз, постоянно что-то тихо шепча себе под нос, и с громким криком «Черви! Познайте же мою мощь!» резко опустил его вниз, ударив концом в центр магической фигуры. Раздался громкий и звонкий звук удара, как будто не дерево ударилось о камень, а два стальных клинка столкнулись в яростной сече. Вслед за этим без всяких видимых причин все упивающиеся разом застонали и выпустили из рук волшебные палочки, а потом и вовсе зашатались и, подобно траве под косой или, скорее, дереву под топором лесоруба, стали один за другим оседать на каменные плиты пола, символы и линии на которых медленно гасли. Самое удивительное, что ничего страшного ни я, ни мои парни, судя по их удивленным лицам, не почувствовали. Молнией в голове мелькнула догадка, что именно сейчас нужно сделать всем нам. Вниз, и тихо, громким шепотом шикнул я парням, пока мы еще были прикрыты от взора Каркарова, спинами последних падающих упивающихся, а от его слуха, их громкими криками ярости и боли. Приземлиться я постарался таким образом, чтобы видеть, что делает Каркаров. Впрочем, не я один был такой, все, кто был в сознании, попытались сделать то же самое. Правда, двигались они как-то очень странно, с энергией и грацией черепахи, которую не только выбросила на берег, но и хорошенько перед этим волной приложила о камни. Между тем Каркаров удовлетворенным взглядом окинул лежащих на полу своих несостоявшихся убийц, теперь полностью беззащитных, выдернул из лунки в полу посох, аккуратно прислонил его к креслу и, достав волшебную палочку, вышел за предел рассыпавшейся уже почти до самого пола защиты. «Жаль», — проговорил он, аккуратно касаясь обломанного острого края сферы Мерлина. «Очень жаль, это был чрезвычайно редкий артефакт. Дорого же вы мне обошлись». «Очень дорого», — он поморщился. «Кто тут у нас?» Каркаров подошел к первому попавшемуся боевику и брезгливо пнул его. Потом наклонился, схватил нехилого по габаритам мужчину левой рукой за горло и легко, будто бы тот весил не больше подушки, поднял его вверх. «Не помню тебя, как нашкодившего котенка», — он покрутил в воздухе Кимбелла. Окровавленное лицо со свернутой в бок челюстью, постоянно закатывающиеся глаза, гримасы боли. Судя по всему, маг внутреннего круга держался в сознании на одной только силе воли. Что-то слишком уж сильные повреждения для простого падения на пол. «Странно это как-то», — пришла мне в голову мысль. «Наверное, из новичков, кто истинных власти. Кстати», — Каркаров свободной рукой вцепился в бок своей жертве. Рывок, громкий треск, и вот в руке у темного мага тот самый артефакт, которым Майкл проверял личность цели, в весьма своеобразной упаковке, в куске мантии. «Откуда, интересно, у Тома взялась моя кровь на поисковый артефакт? Отвечай», — встряхнул свою добычу Каркаров. Сейчас он ничем не напоминал того клоуна, которого разыгрывал в Хогвартсе. Сильный и безжалостный враг. «Ну», — мычащая жертва ничего не ответила, только попыталась плюнуть в лицо врагу, но кровавая слюна бессильно выплеснулась из губ на подбородок. «Что молчишь, а, Силенция, Фини? Стоп, не нужно. Совсем скоро все это не будет иметь никакого значения. Наверное, вам интересно почему?» — обвел он взглядом усеянный телами зал. «Да потому, что я стану намного сильнее вашего самозваного лордика. Он даже думать забудет что-нибудь предпринять против меня. Все забудут. Я сильный маг, а с вашей помощью я стану великим». Глаза Каркарова горели фанатичным огнем гордыни.